Глава 86. «Алена, быстро села на место!» — гаркает на меня Борис. Оборачиваюсь, желая узнать, много ли слюны улетело на стол. «Я эту гадость не подпишу!» — отталкивает от себя мое заявление на увольнение. «Можете не подписывать. Уйду на больничный и почтой пришлю. Внутри чувствую нечто похожее на умиротворение». После сильнейших взрывов природа начинает процесс восстановления. Так и с нервной системой. После секционной я успела поговорить с крышей дуры. Захотелось ему отчитать меня за то, что расстроила его девочку. Так мило! Само по себе это явление несущественное. Но для моей и без того истасканной за последние дни психики это стало катализатором. И вот я в залитом кровью халате. И такое, детки, бывает, особенно когда за рукожопами подчищаешь. Стою в кабинете начальника. С Эльвирой я решу вопрос, Алена. А ты отдохнешь пару недель и вернешься. Безуспешно старается продавить свою точку зрения голосом. Наотдыхалась уже за последнее время. Ты же знаешь, за случай со следственными органами мне до сих пор неудобно. Сейчас же ты делаешь глупость. У тебя самая крепкая психика. Не думал, что общение с Эльвирой приведет к такому итогу. Постукивает пальцами по переданному мной листу. За нее попросили? Мне неинтересно, говорю достаточно жестко для того, чтобы он понял. Уйди с глаз моих. Насколько красивая, настолько спесивая. Раздражение в его голосе проступает, однако, мягкое. Да, пожалуйста. Тихо скольжу по полу, бесшумно прикрываю дверь за собой. В размышлениях остаться подольше на работе или поехать домой, спускаюсь по лестнице. На наш этаж. В царство нашего Таляши Аидовича. Пройдя несколько ступенек второго пролета, почти замираю. В холле, в компании Макса, стоит никто иной, как Константин Павлович. Мое чудо-мудачье. О, уже не мое. Кажется, что чувствую его прикосновение на своей коже, хотя просто смотрю на него с расстояния нескольких десятков метров. Столько раз за эти недели я просыпалась от того, что Костя гладил мое лицо. Что в 18, что в 20, что в 30 мы ведемся на одну и ту же фигню. Равиоли с грибами заталкиваются глубоко в уши. «Ален, подожди!» Окликает меня, когда я уже почти скрываюсь за поворотом. Останавливаюсь только, когда он хватает меня за плечо. Собираюсь с духом и оборачиваюсь с безучастным видом. Смотрю на него, блокирую все, что возможно. «Привет». Его голос звучит так, словно бы все нормально. Ничего необычного. Или, может быть, я что-то туплю, и это не он, потрахав меня, вернулся к жене, пусть и бывшей. На приветствие не отвечаю, это к лучшему. И так уже на ХР. Мною был послан Козлина из администрации города. И часа не прошло как. Я все еще помню эту незамысловатую комбинацию букв. Давай уже, разродись быстрее. Я хотел объяснить причины своего решения. Да вы че? Он серьезно сейчас? Естественно, не извиняться же сподобился. Слишком много было бы мне чести. «Мне по...» — округляю рот в яичко. «Ой!» — произношу беззвучно. Он понимает и так, хотя у меня его и нет. Но это не важно, сила не в нем. Можно и с членом быть, инфантильным. Смотрю ему в глаза. «Да-да, речь о тебе. Бросать девушку по СМС немного немужественно». Костя хмурится, но меня это не трогает. Меня несет. «Свали, пожалуйста, так, чтобы я тебя больше не видела». «Договорились?» «Еще раз!» Достаю из кармана на халате ручку. «И ее из тебя уже мои непосредственные коллеги будут вытягивать». Так грубо я говорю с ним впервые. Он не переносит такого, но уже наплевать. Взгляд Кости опускается на мой халат. «Да-да, ты посмотри, я ведь не шучу». Разворачиваюсь и чуть ли не бегу в душевую. Да что же это такое? Хочешь быть со своей семьей? Будь с ней! Какого черта ко мне лезть? Приехал посмотреть, не сдохла ли от горя? Так не дождешься. из своего импровизированного панциря выбираюсь через час. Зато преобразившаяся для себя. Чем хреновее на душе, тем лучше стараюсь выглядеть снаружи. Благо, это нетрудно. Кожаные скини, светло-серый свободный кашемировый свитер, ботильоны на высоком каблуке и косуха. Если отбросить ложь в сторону, то наивная и чуточку мстительная часть меня ждет, что он все еще на парковке, что увидит такой, а не в перепачканном халате. Однако видит не он, а мои мальчишки. Алена сражен в самое сердце, только хватается за сердце. Это происходит так часто, впору заподозрить что-то неладное. Гош, пошли морозильники освобождать. Она сейчас из здания выпорхнет, и мужиков повезут. Полными тачками. Не ссы, диагнозы я уже знаю. Этот человек самый большой мастер перевоплощений. Маг и чародей. Сейчас балагурит. Через 5 секунд случай надобности будет самым собранным из людей. В бар к подругам и домой. Если так сделаю, лучше будет. Прикрываю сумочкой 5-ю точку. «Нет, все равно без шансов на выживание», — произносит медленно. «Отдохни, детка, хорошо. Выкинь все это», — обводит глазами помещение. «Из головы помни только о нас». «Веди себя неприлично», — добавляет Гоша. «Но помни о нашей любви». Расцеловываю в щеки своих ответственных мужчин, прощаюсь. Из здания выхожу, несмотря по сторонам. Мне это не нужно. Лишние переживания только. Их и так за глаза, и так друзьям наврала. Но какой мне бар? Чтобы что? Ничем хорошим такой поход не закончится. Успеваю только забраться в машину и включить зажигание, как срывается дождь. Сразу, стеной, в унисон дворниками вытираю свои щетки. Нет людей, из-за которых стоит пускать свою жизнь под откос. Таких разве что родить можно. Но у меня с этим проблемки. Умной получается быть только на словах. По итогу, спустя 1,5 часа, я еду по какой-то загородной трассе, домой не хочу. Никуда не хочу. Сквозь шум музыки раздается короткая трель звонка, извещающая о поступившем сообщении. Первая мысль. Может, все-таки он? Может, видел все-таки? Идиотка законченная. Ну что он тебе? В сообщении изложит причины свои. Тянусь за телефоном и открываю сообщение. Леонид. Аленушка, отвлекать тебя в этот момент не очень-то хочется, но ты бы сбросила скорость. Пиздец, не знаю, что меня в этот момент удивляет больше. То, что он до сих пор присматривает, или то, что я со скоростью больше 200 тихо еду в каких-то ебунях, где и больницы-то нет, а если и есть, то хирургов нет.